хитрецы. Больших акул я видел на рифе всего раза два, зато маленьких там было предостаточно. Чаще всего встречались акулы-няньки. За что их так прозвали, я не понял. Разве что за привычку лежать парами на солнышке, большая и маленькая, как нянька с ребенком. Однажды я разглядывал скользкую, лиловую, похожую на огурец, галатурию, которую нашел на дне, когда заметил, что на меня из-под кораллового уступа смотрит, вытаращив большие глаза, рыба-белка. Она выплыла было совсем из укрытия, как вдруг испуганно повернула и скрылась. Я оглянулся. К нам приближалась небольшая песчаная акула. Она плыла, уставив глазки на пещеру, где скрылась рыба. Пещерка была узкой. Последовать за рыбой акуленок не решился и отплыл в сторону. Рыба вновь показалась на пороге своего дома. Акуленок к ней, рыба в нору. Так повторилось несколько раз. Маленький хищник понял, надо хитрить. Отплывет подальше и тотчас со всех плавником мчится к пещерке. Подлетит, а рыбы уже нет. Спряталась. Тогда акуленок решил изобразить, будто он совсем покинул место охоты. Быстро работая хвостом, исчез из виду. Но красная рыбка оказалась непроста. Стоило акуленку скрыться, как она стрелой вылетела из норы и бросилась к груди камней. Мгновение она исчезла. Не успел ее раздвоенный хвост пропасть в камнях, как снова появился акуленок. Стараясь застать рыбу врасплох, он мчался изо всех сил. Вот и пещерка. А где же рыба? Он остановился, как вкопанный. Взять добычу измором? Ну, конечно. И все время, пока мы с Радольфо бродили по рифу, он стоял перед пустой норой, алчно поблескивая круглыми стеклянными глазами. Акулья охота. Я все ждал, когда акулы удивят меня своей охотничьей сноровкой. Всякий раз плыву, присматриваюсь. Вот на песчаной полянке греется стайка, 6 штук, коричневые, с пестрыми спинами, небольшие акулы-няньки. Лежат бок о бок. Одна шевельнется, столкнет с места соседку, та — следующую. Повертится и опять замрут. Дремлют голова к голове, только у каждой около рта шевелится песок. Дышат. Надоело одной акуле лодыря гонять. Привсплыла, пошла прямо на меня. Свернула, идет по краю рифа, слева кораллы, справа песок. На охоту, куда же еще? Вижу, выплывает из-под скалы стайка щетинозубов. Сейчас, думаю, акула им задаст, только брызги полетят. Нет, плывет акула дальше. Щетинозубов словно не замечает. Ага, значит, они для нее мелочь, ей подавай что покрупнее. Вот и покрупнее. 3 рыбы-ангела, черные, в золотую крапинку, каждый с тарелку. Эти поживо. Но и на них акула ноль внимания. Неужели ищет себя ростом? Дернула акула хвостом, изменила путь. Плывет теперь над песком. Мордой у самого дна водит. С нижней челюсти усики свешиваются. Эти усики она по песку и волочит. Вдруг раз — копнула мордой песок. Вылетела из него раковина. Акула ее на лету раскусила, хрусь, глотнула. Нет раковины. Плывет дальше. На песке 2 бугорка, 2 ежа с короткими иглами. Прошла над ними акула, ежи исчезли. Долго я за ней наблюдал. В песок, в траву, в камни. Повсюду свой нос сунула. Моллюски, крабы, ежи, креветки. Все ей сошло, все в пищу сгодилось. Так и не удалось мне увидеть акульей охоты. Настоящей, с кровью, с отчаянными схватками, какую описывают в книгах и показывают в кино. Оказывается, и акулы бывают разные.